Глава 26. Кристина Лисина. Понедельник. О, нет. И снова 10 утра. Нет, во сколько бы мы ни легли накануне, встать вовремя и отвезти детей в школу, видимо, в нашей семье, нереально. Игнат, проснись же! Толкаю любимого в бок. Что, лиса? Восстает он точно из мертвых, чешет небритую щеку, сладко зевает и смотрит на меня. «Иди ко мне, давай потискаемся!» И хватает меня в охапку, повалив на кровать. «Стой! Сдурел, что ли?» – визжу я. «Тискаться он собрался! Ты время видел?» «А что?» «Так 10 часов утра!» – в панике визжу я. Сейчас Клариса Гертрудовна звонить будет и... Не будет, прижимает меня к себе Игнат. Почему не будет? Она же снова проверочную работу перенесла. Она убьет меня. Убьет. Игнат пытается стянуть с меня шортики, а с себя пижамные штаны. Я решил эту проблему. Как решил? От неожиданности я перестаю сопротивляться. «Так как решил?» – спрашиваю, когда он встает и направляется в ванную комнату. «Я забрал документы детей из школы», – как ни в чем не бывало, заявляет без 5 минут мой муж. «Как забрал?» – ужасаюсь я. «Когда?» «На той неделе», – отмахивается Игнат. «Но...» – я в полном шоке. «Но ведь дети...» «Обязаны учиться? Я их с таким трудом в ту школу устроила. А ты? Почему ты со мной не посоветовался?» «Потому что решил вопрос по-своему», — лыбится этот гад. «И вообще, лиса, иди, буди детей. Я пока сделаю нам всем завтрак». «Да, Игнат в выходные готовил нам завтраки сам». Это были самые вкусные утренние приемы пищи в моей жизни. «Торапливайся, лиса!» – подгоняет он меня. «Мы пока не опаздываем, но скоро будем». «А куда мы должны опоздать?» – удивляюсь я. «Скоро все увидите», – интересничает мой будущий муж. «Я поднимаю детей, мы завтракаем вкуснейшей запеканкой, которую на скорую руку приготовил Игнат, и он везет нас куда-то в 5 минутах езды от своего дома. Частная школа. Прищурившись, читаю я. Вау! Папа, мам, мы что, в частной школе теперь учимся? Соображают дети быстрее меня. Именно, лыбится новоявленный папаша, заруливая на школьную парковку. «Игнат, ты что, детей в частную школу определил?» Задаю я вопрос. «Да, Кристина, я же сказал, что решил вопрос. Больше никаких Кларис нам звонить и обвинять нас во всех смертных грехах не будут». «Но, Игнат, это, наверное, дорого?» «Очень». Широко улыбается Игнат. «Но я могу себе позволить, чтобы мои дети учились в подобном заведении». «Папа, а мы не опаздываем?» Справедливо задает вопрос Алиночка. «Нет, я выбрал класс, который начинает занятия с 12 дня». «Даже такое бывает?» Выпадаю я в осадок. «Любой каприз за наши деньги», – разводит руками Игнат. «Класс из 5-6 детей. У них собрались такие же засони, как и мы. Так что утром можно поспать, а потом грызть гранит науки». «Потрясающе!» «А мы без формы», – расстраивается Денис. «Нас, наверное, не пустят сейчас». «Нет там никакой формы. Дети, Кристина, пойдемте, я покажу вам класс». «Ура!» – радостно подпрыгивает детвора. «Это значит, спортивную форму можно носить?» «Можно!» Я до сих пор не верю ни своим ушам, ни своим глазам. Но Игнат ведет нас в красивое новое здание, где нас встречает улыбчивая девушка. «Здравствуйте, Игнат Романович!» – здоровается она с Игнатом. «А это ваша супруга и дети, Денис с Алиной?» «Да, именно так», – подтверждает Игнат. «А я буду вашей учительницей», – продолжает источать дружелюбие девушка. «Меня зовут Тамара Геннадьевна». «А вы на нас сильно кричать будете?» – уточняют дети. «Вообще кричать не буду», – заверяет их учительница. «У нас тут вообще кричать не принято. Все дружные, все занятия в игровой форме». Я смотрю на эту школу, на учительницу, которая от души рада нашим детям, и глазам своим не верю. «А что, так можно было?» «Простите, как вас зовут?» – спрашивает меня учительница. «Кристина», – представляюсь я. «Очень приятно, Кристина», – улыбается мне учительница. «Идемте, я покажу вам класс, и дети сразу могут остаться на занятиях. Уроки в вашем классе с 12 до 4, обед в 2, и в 15:30 перекус». «А у нас с собой портфелей нет», – разводит детки руками. «Да, ни тетрадей, ни ручек». «Ничего не нужно», – улыбается учительница. «Мы сами все нужное выдаем. Учебники можно оставлять в шкафчиках, чтобы домой ничего не носить». «А уроки?» – удивляются дети. «Да, домашку разве не надо делать?» «Не надо. В нашей школе нет домашних заданий». «Ура!» – прыгают дети чуть ли не до потолка. «А мы не платили за обеды. Надо заплатить?» – переспрашиваю я. «Нет, что вы. Абсолютно все входит в стоимость», – улыбается учительница. «Главное, деток привозите в 12, а в 16 забирайте. Опаздывать можно, но сами понимаете, нежелательно». «Конечно, понимаю», – заверяю я. «Надеюсь, что хоть к 12 мы сможем вовремя просыпаться». Тамара Геннадьевна на это лишь мило улыбается. И все. Никаких претензий, обвинений и косых взглядов. «Я что, в рай попала?» «Идемте. Нам с вами, Кристина, нужно обсудить вопрос об аллергиях детей и их предпочтениях в питании». «О как! Личное меню для детей составлять будут!» Однако Игнат молодец. Такую крутую школу детям нашел. Пока не знаю, как тут будет в плане знаний, но в плане отношения к ученикам и их родителям. Эта школа выше всяких похвал.